Я иногда дразнил его. «Колбасы хочешь? Хлеба?» «Я тоже хочу. Потерпим оба». И я учился. Ох, как я учился! Ну и медицина, братец ты мой, серьезная наука. Ее абы как изучить нельзя. Кончишь академию, и дадут тебе в руки не что-нибудь, не куклу, а жизни человеческие. Мы молча жуем бублики. Папа усталый, но довольный. Я смутно понимаю, что этот сквер, куда я каждый день прихожу с Цицильхин катать серсо или прыгать через веревочку, для папы событие, почти не встречающееся в его трудовой жизни. «Мы еще с тобой когда-нибудь в цирк сходим или в театр», — мечтает папа. «А в день твоего рождения я в этом году с утра и до вечера буду дома. Буду плясать с твоими подругами и играть в эти, как их...» «Барыня прислала 100 рублей, да?» «Да!» — тяну я недоверчиво. «Каждый год ты это обещаешь, и ни разу, ни разу!» «Да, ни разу!» — грустно соглашается папа. «Все больные, понимаешь, не бросить же их. Но, может быть, в этом году...» «Папа, а про Абрахама ты знаешь? Про то, как Бог велел ему зарезать собственного сына?» «А тебе кто это наболтал?» «Цицильхин рассказывала». «Удивительно!» — сердится папа. «Удивительно, каким вздором некоторые люди набивают детские головы!» На небе всходит вечерняя звезда. Она сидит на кресте соседнего костела, словно ее укрепили на верхушке рождественской елки. В прозрачных вечерних сумерках все кажется нарисованным на картинке. И костел со звездой на кресте, и кованая чугунная ограда сквера, и маленький толчок на углу с торговками, похожими на страшных ведьм и волшебниц. «Папа! Ты Владимира Ивановича не любишь?» Думая о чем-то другом, папа рассеянно переспрашивает. «Я Владимира Ивановича не...» «Какого Владимира Ивановича?» «Ну, пап, ты не слушаешь!» «Шабанова Владимира Ивановича, Зоиритиного папу, ты его не любишь?» «Почему ты так думаешь?» «А вы с ним всегда спорите, кричите друг на друга. Ты его не любишь?» «Видишь ли», — начинает папа, и вдруг, оборвав, неожиданно соглашается. «Ай, вправду не люблю. За что его любить? Что он такое хорошее делает, чтобы его любить? Кто он такой?» «У него пивоваренный завод», — рассудительно повторяю я то, что я слыхала, говорят о Владимире Ивановиче Шабанове взрослые. «Он пивовар». «Пивовар!» — насмешливо растягивает папа это слово. «Рабочие варят ему пиво. Он им за это платит гривенники и 2 гривенные. И только я один знаю, как они живут, его рабочие, в нищете и болезнях. А Шабанов продает это пиво за 100 и 1000. Пивовар!» Тут папа вдруг спохватывается. «Ох, о чем я с тобой, цыпленком, говорю? В общем, Шабанов такой, как все другие. Есть и похуже, чем он. Ты смотри, держись хороших людей, к хорошим тянись. Я ведь когда-нибудь умру, вот с хорошими людьми ты не будешь сиротой». Бывает, сахар лежит на дне чашки с чаем. Отхлебнешь — не сладко. Но чуть помешаешь ложечкой, как вкус сахара наполняет весь чай, доходит до самых верхних его слоев. Так папины слова о, возможно, его смерти, словно помешав ложечкой в моей душе, подняли в ней то, что, видимо, лежала на дне с самого утра –